От печали до радости. Дороги, ведущие людей друг к другу, вычерчивают иногда такие зигзаги, что диву даешься, как они смогли пересечься. Такая же круговерть случается не только с нами, но и с нашими питомцами. В домашнем питомнике персидских котов назревало радостное событие. Ожидалось пополнение в семействе его самых именитых питомцев. Очередь на породистых котят была уже расписана. Когда пришло время, на свет появилось 3 кошечки и 2 котика. 4 подросших малышей, как и планировалось, быстро разобрали те, кто записывался. А вот 5-му котику не повезло. Надежда, владелица питомника, находилась в некоторой растерянности. Пара, которая собиралась забрать котенка, вдруг отказалась, позвонив по телефону и сказав, что они передумали. А она, когда всех еще нерожденных котят застолбили, отказала еще 2 звонившим. Надя решила все-таки выяснить причину, чтобы и престиж питомника сохранить, и понять, что случилось. Адрес потенциальных покупателей она знала, поэтому сама отправилась к ним за разъяснениями. «Понимаете, Наденька, мы сделали дорогой ремонт, купили новую мебель, а котенок, он ведь будет царапать, шерсть оставлять. Мы подумали и решили, что не можем сейчас завести кота». Вот такой ответ услышала Надя, встретившись с отказавшимися. Вернувшись домой, она устало присела на диван. В голове роились мысли. С одной стороны, она понимала их, с другой, ей казалось, что если вы собирались делать ремонт, зачем записывались в очередь на котенка? Неужели они не понимали, что кот будет и царапать, и шерсть оставлять? Что ж, видимо, придется давать новое объявление, подумав, вздохнула Надежда. Оставлять котенка себе она не планировала, ей со взрослыми питомцами хлопот хватало. Чтобы наверняка найти новых хозяев котенку, Надя дала объявление в интернете и развесила листки по городу, не поленившись проехаться на другой его конец. Город был небольшой, персидские коты недешевые. Все, кто жаждал их иметь, уже заимели, надо расширять поиски желающих. В это же самое время на другом конце города смятение душ настигло 2 любящих сердца. Все чаще они ссорятся, все реже идут на уступки друг другу. И это после 2 лет тесного общения, радостных встреч, романтических свиданий, 1/2 года совместного проживания. И это накануне дня рождения девушки. Марину пугает упертость Андрея, его невнимание, прохладное отношение к помощи по дому. Андрей злится на требования Маришки, несправедливые упреки, ворчание по утрам. Обычные семейные мелочи, но только научившись их конструктивно решать, можно сохранить и любовь, и отношения, и семью. А маленький рыжий баламут грустит в питомнике Надежды. Он не понимает, куда делись его товарищи по играм. Почему его все еще закрывают в клетке? Отчего большой человек, раньше говоривший ласковые слова, вздыхает и бормочет что-то про «когда ж тебя заберут?». И вот кто-то там, наверху, решает соединить 2 большие души в смятении с 1 маленькой, но очень грустной. Плавным движением он проводит запутанную путеводную нить от рыжего солнышка к хмурому, бредущему по улице Андрею. Тревожные размышления молодого человека отражаются на его лице то сдвинутыми бровями, то легкой улыбкой, то пошмигиванием носа. 3 дня назад он окончательно решил расстаться с Мариной. Переехал к родителям. «Что-то не так. Почему мне не хватает ее? Она ведь достала уже». А тут проснулся без ее головы, под мышкой, и все утро на смарку. Я люблю ее, это точно, но... А все остальное мелочи. Их же можно как-то решить. Порыв ветра сорвал листок с дерева и кинул его в лицо Андрея. Смахивая летуна, парень глянул на дерево, с которого он прилетел, и увидел объявление с фото котенка с очень грустной мордочкой. Невидимая рука щелкнула его по носу, и его осенило, и он вспомнил, и он понял, как сделать первый шаг к решению мелочей. Сегодня же у Маришки день рождения. А 1 год назад она говорила ему, что хотела бы завести котенка, именно перса. Он еще спросил ее, почему именно перса, а она, засмеявшись, сказала, что у них выражение лица пожившего мудреца. А когда они хмурят брови, то очень похоже на ее любимого деда, когда он притворно сердился на нее за мелкие проказы. У него тоже была пышная шевелюра, маленькие глазки, висящие вниз усы. Дед умер 3 года назад, и Маришка очень скучала по нему. Рука Андрея сама опустилась в карман за телефоном. Он набрал указанный в объявлении номер. «Да, да, да, да». Так он отвечал на все вопросы, которые ему задавали на том конце трубки. А сам уже шел к трамвайной остановке. Надежда, услышав в трубке мужской голос, вдруг поняла, что вот он, хозяин для Санни. Так она назвала котенка. До него было 3 звонка и все от женщин. Она договаривалась с ними на выходной день. А тут почему-то решила не откладывать встречу, пригласила звонившего приехать сейчас. А он согласился и был рад. Это чувствовалось даже через телефон. Передача питомца прошла спокойно и душевно, с полезными советами и пожеланием не терять связь. Все 3 участников встречи улыбались. Надежда — тому, что наконец пристроила отказника, Андрей — в предвкушении Маришкиной радости, Санни — выходу из клетки и ласковым рукам большого человека. Уходя, Андрей машинально сунул ключи в карман, а Марина не потребовала их обратно. И сейчас, подходя к подъезду, он радовался такому стечению обстоятельств. Поднявшись на 6-й этаж, Андрей тихо открыл дверь и вошел в прихожую. С кухни слышался шум воды и звон посуды. Хозяйка, видимо, все-таки услышала, что кто-то вошел в дом, как будто ждала. Она вышла в коридор. Котенок, до этого спокойно сидевший на руках Андрея, приподнялся, к чему-то принюхался и смешно чихнул. И еще раз, и еще. «Вот, это Сани. С днем рождения, Мариш!» — смущенно протянул котенка Андрей. «Угу. Это ж перс?» «Ага, рыжий. Ой, мамочки!» Маришка подбежала к ним и крепко обняла обоих. По ее щекам текли слезы, сердце билось, то выскакивая из груди, то замирая, боясь поверить в чудо. «Ты запомнил, да?» — подняла на него счастливые глаза девушка. «Я люблю тебя, Мариш!» — прошептал ей на ушко Андрей. А кто-то там, наверху, улыбался, радуясь хорошо проделанной работе. А что, работа как работа, приносить всем счастье. Но приходится иногда сложные вензеля на дороге судеб выписывать. Тут уж как Бог на душу положит. С начальством не поспоришь. Ангелы, они ведь тоже на службе.